К. Всевышний произнес свой приговор. Его ничто не переменит. Меж нами руку мести он простер и беспристрастно все оценит. Он знает, и ему лишь можно знать, как нежно, пламенно любил я, как безответно все, что мог отдать, тебе на жертву приносил я. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобою! О, нет! Я б не решился проклянуть. Все для меня в тебе святое. Волшебные глаза и эта грудь, где бьется сердце молодое. Я помню. Сорвал я обманом раз цветок, хранивший яд страдания. С невинных уст твоих в прощальный час непринужденное лобзанье. Я знал, то не любовь, и перенес. Но отгадать не мог я тоже, что всех моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Будь счастлива несчастьем моим, и, услыхав, что я страдаю, ты не томи с раскаяньем пустым. Прости, вот все, что я желаю. Чем заслужил я, чтоб твоих очей затмился свежий блеск слезами? Ко смеху приучать себя нужней, ведь жизнь смеется же над нами.